эфиры радыё «Свабода» і праграма «Падарожжы свабоды». З вами Віталь Сямашка. Сёння нас чакаюць неверагодныя блуканні ля беларускай чыгункі і вёскі Макараўка, што на Магілёўшчыне. Сёлета ўлетку на 517-м перагоне за 3 кіламетры ад станцыі Хлюсціна, што ў Дубровінскім раёне, стрэчнымі хуткаснымі цягнікамі Масква-Гродна ды Брэст-Масква былі збітыя ды забітыя 47 кароў са статку, што належаў СВК «Калгас 40 год кастрычніка». У два ночы быдла прарвала агароджу за 300 метраў чыгункі і паляцела на шляхбаумаскія ліхтары. Чалавечых ахвяраў не было, рух аднавіўся праз 4 гадзіны. Факт, які, здаецца, мог бы парынуць у стужцы крымінальнай хронікі, мяне, аднак, прымусіў тут жа сабрацца ў вандроўку. І не толькі таму, што параўнальна нядаўна падобныя здарэнні адбаліся ля Талачына і Ашмянаў. Было падобна на тое, што мяса здохлых жывёлаў было часткова перакручана на фарш з наступным продажам на кірмашах ды ў гандлёвых кропках. І, як сказаў мне праваабаронца сябра грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка, які правёў папярэдні досвед. Ёсць сведкі, якія ведаюць. Адна часціна мяса кароў пайшло на аршанскі мясакамбінат. Другая прадпрымальніца. Вось тут пачынаюцца самыя цікавыя. Прынамсі, горшы, на кірмашы для вакзала я зусім іншымі вачыма паглядзеў на кабету, у сумцы якой тырчала банка з фаршам. А фарш куды? Чого вы схавалі? Ну, щоб яшчэ вы не фотаграфіравалі, шо я вас не видела, самі белыя. Сябра грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Чаму гандлярка схавала фарш і збаялася з намі гутарыць? Калі станцыі Коханова цягнік забіў 24 каровы, СПК звіняче, я атрымаў телефонны звонок. Выехаў сюды в Оршу і на гэтым самым месцы падлічыў я 17 жанчын прадавалі фарш. Тых каров, якіх трактарыст Лёша Казаревіч закапаў землю, выкапалі тут жа, прадавалі. Якая ліцэнзія? Без санітарных норм і заключэння. Я якось пясочкам кінуўся в адну аддзел міліцыі, у трэці. І мы дамовіліся. Галоўнае, крымінальную справу давесці супраць тых, хто скупае дахляціну і цэлы сецевы маркетинг арганізуе тут па продажы. Кончылася справа ў тым, суддзя аштрафаваў жанчыну так, як быццам яна прадавала кветкі. 15 700 рублёў. Я пайшоў па слядам гэтага фаршу, дабраўся да Смаленска, сфатаграфаваў там нашых жанчын, якія прадаюць там фарш гэты. Мне вядома, што на гэты раз міліцыянт транспартнага аддзела, прокуратура аршанская, узбудзілі крымінальную справу супраць того кіраўніка, які вызваў сваіх падначаленых і націснуў на іх: напішыце заяву, што вы купляеце ў мяне 3-4 каровы. Што это яму давала? Адмыць каровак, уйти ад адказнасці за тое, што няма ні тэхналагічнай дысцыпліны, ні працоўнай. Кілаграм мяса зараз каштуе 3-4 даляра. 20 000 – 50 000 даляраў. Гэта грошы. Зляцеліся прадпрымальнікі, як мухі на мёд. Вось чаму нашыя медыкі, міліцыянты закрываюць на гэта вочы. Галоўна, 1000 чалавек патэнцыйна, якія ядуць в кафе, знакаміты фарш, які прыправлены добрай порцыяй перчы, каб не было чуваць дахляціны. Духлыя каровы прыляжалі ноч. Бешаная лісіца магла пакусаць гэтае мяса і сабака. Станцыі я шукаў сведку падзей тае ночы, манцёра Вячаслава Шэндрыка, які выконваў тады абавязкі брыгадзіра рамонтнікаў. Мне разбудзіў мастер без 15-3, тада коров стаяло там голову 40. Мы их согнали, метров 200-300 отбежал, матрю, ага, стадо это лежало в одном пути, а у 10 втором тоже по обочине разбросало. Скидывали тяжело, грамм по 300-400, три бухи и кишки. Из колхоза приехал председатель в Индии, за техники, мамкадором, грузили. Пешего взяли без комбината? Ну, говорят, что взяли, а вторую не приняли почему? Потому что уже чернело. Тым не менш, днямі крымінальная справа супраць старшыні СВК Алега Лындзіна была перададзена ў пракуратуру Дубровінскага раёна. І па невядомых прычынах, якія называць нам адмовіліся, спынена. Мясцовыя кажуць пра махнатую лапу ў Менску і шкадуюць двух тутэйшых, пра якіх савецкая Беларусія напісала, што не даглядзелі нецвярозыя пастухі. «Усё не так», сказала мне 49-гадовая спадарня Людміла Вінакурова, што жыве побач з чыгункай у вёсцы Макараўка і добра ведае сваіх аднавяскоўцаў. Паўлюченка, старший, он считается трошку с приветом. Дындзін знал, умственно отсталым такой, что у него и речи нормальной нету, у него эпилепсия, а второй же несовершеннолетний. летні, мені 18 годів. Школу закончив. Не в том дело, что от пастухов. Они ж частенько вот эту вот проволоку обрывают. Коровы сами. Сами. Казали, что спугнули дикие кабаны. Столько годов уже я тут живу. Какие кабаны тут не пугали. Им хватает кукурузы. Некого поставить. Лындину. Когда у него было одно Якубово, было все нормально. А сейчас на него понапихали и пироги, и чижовку, где он один успеет. Информация до ведома. 2 года тому у центральной сядибе былого колгаса Якубова узник агрогородок, до якого Дубровинская вертикаль примусила долучить еще 4 помирающие вёски. Николай Петрушенко высветлил попередне, что это наупрост связано с тем, что 17-годовый пастух Лукашук, у якого милиционеры взяли тлумачальную, який навод не писал заявы на працу, вышел пасвить за недохопу кадров по устному загаду Лындина. Я тем часом отшукал брата Лукашука Игора, який связался с ним на палетках по сотовым телефоне. Сколько ты месяцев работал? 100 тысяч рублей. Доставили как дорослым. Но он не знает. А вот что мне рассказала про экономичную ситуацию в господарце, помененная с подарения Винокурова. Пастухи жалуются, что 400 получают. Макаровки стоят за 100. Я раньше работала на 2 работах. Доила коров и сторожила. Получала 70 тысяч. Только хватало на хлеб, я колбасы не могла купить. А тогда меня дети стали ездить на Москву. 3 миллиона привозили, 4. Вот за 200 тысяч уж на ферме на этой сидеть. Мы тебе дадим эти деньги. Это тут не зарплата. Президентских домиков у вас. Ой, да они есть, да они уже поразвалились. Моя подруга Лариса Болтик пришла в новый домик. Она только год пожила. Зимой воды не было. Дом уже начал трескаться. Хавтурщики тут с десяток они настроили. На вот двери отвалились. С тех домиков не знаю тоже, куда бежать. Я завитал на молочно-товарную ферму на 95 голов, что побольше с Макаровкой. До нас подошел кладовщик Виктор. Прозвище просил не называть. Я работаю по 12 часов. Но мне не платят за переработку. Из 600. Так я работаю каждый день. Плюс выходные. Я вот пришел еще в часов на работу. 8:30, только пойду домой. Без обеда. У эфиры «Радио Свобода». После обвески протягнем. У эфиры «Подороже свободы», и тут я, Виталий Сямашко. У вёсцы Макаровка Дубровинского района, где мы вандруем, нас шикая зараз шерых интригующих подей. Я народился тут. Размова на ферме перервала сенсационное телефонование Николая Петрушенки, який параллельно находился на МТС СВК. Хутка разом сустрелися с пожилой заправщицей с подарней Марией Беланович, якая вырашила публично признаться, что под примусом керавництва написала заяву на набыцё мертвых коров. Милиция вас допрашивала? Конечно. Виноградом. Порше. Сильнее нагадила милицию. Да. Вы на сколько голов написали заяву? Вы же их не брали. Я ему так и сказала. Виноградов не имел права разглашать то, что вы ему сказали. Попросил никаких субботов? Нет, нет. Попросил особисто старшиня. Секретарь позвонил. За опошние 2 месяца у Макаровцы, где засталось пара-тройку десятков жихаров, 5 померло. По пыльной, обсаженной сухим кустовьем дорозе вёски от колодежа клыпала 75-годовая Валентина Варенникова. Я зернул ей ведро и жахнулся. Вода была и ржавого колеру. В тем году убьюся вот с этим колодцем, приехал брать заслуженный художник, повез у Минска анализы воду. Потому чистить надо. Центральная улица, весна подходит. Убирайте, убирайте дорогу. Мы же сидим, как на пороховой борщ. Все заросло. Дубровны приезжали из Белого дома. Они мне сказали, что деревню мы убирать не будем. Если вы их корреспонденты, так фотографируйте вот эту зарышню. Тут с подарыня Валентина раптом хитро прижмурилась и сказала. Наверное, Лукашенко приехали. Лукашенская команда. Кто сказал, что Лукашенко приезжает в район? Ну вы такие хитрые, как будто вы не знаете. Старейшина вёски, 81-годовая спадарня Грекова, Лукашенко в той день чакала хоть проездом, дзеля чаго сидела з раніцы на гаўбцы. Маўляў, былі ж добра знаёмыя. Он работал в совхозе, а я колхоз вперёд. Передаверчика было. Он любит порядок, дисциплину. Я чую, что и по морде мог дать. Это писали, что, мол, тракториста он побил. Конечно, если он пьяный приходил и безобразничал, так надо было, сука, толкануть его. Я помню, Галя Вандиночка красивая. Занималась огурцами, как и все. Держали не корову. Конечно, он не оказывал большую помощь дома, потому что ему некогда было. А что он Галю с собой в Минск не взял? Она сказала, я тебе мешать не буду жить, потому что всякие склоки, сплетни, она приезжает, решает детей, внуков. Сейчас она, конечно, толстая, страшная. Про себе ж, а Галина Павловна сипло сказала. Если надо человеку помочь, вот вся деревня скажет, что Галина Павловна – это наш ангел. Анёл, скажите, чему не спилуете пустое, спалите всем Макарика? Я расскажу. Я звонила, это очень опасные деревья. Сказали, что со временем приедут, будут пилить. Когда переделывали электрические столбы, надо было туда сделать. Они этого не сделали. А колодец чему не могут почистить? Приезжали сюда с исполкома, пообещали. Сельский совет почистит. Я говорю, давайте, товарищи, сложимся в пятидесятки, в пенсии. Я с мужем получаем мы 1 320 000. Вам приплачиваете? Мне приносили один раз 35 и второй. А это месяц. У них нет денег сейчас. Не был след. А пошние информационные кропки, да и комментарии в нашем доследе поставили сустреты на шляху Макаруку тутейшие муж и жонка Тамара да и Сан Саныч Емельяновы, что отзначили золотый юбилей. Как она старейшая? Дома-то не выходит. По телефону позвонит, когда деньги получает. Все. Сказали председателю сельсовета, надо чистить колодцы. Нету денег, собирайте деньги. Не надо, дайте насос. Я сам залезу и вычищу. Слово не попрошу, все за деньги. Колхоз ничего не хочет помочь. Клинтина не придешь, платите. Олег Михайлович, отремонтируйте, хотя бы окна, дали дом, делайте сами. Нет у него, люди вот. Вас не просили заяву написать на голову, на мертвое, нет? Нет, нет. Чули, что люди писали? Чули, да? Чули. Макаровка, наверное, все. Валя писала, Вареникова, тут на пять. А вы что они не написали? Нас не было в это время дома, мы были у дома. У мертвых голов так само на тебя навесили, да? Навесили, все боятся, говорят, где жить. Потом же съедят. Коли подошли до конторы и доведались, что старшиня Лындин нечакано съехал до конца дня, не сдивились. Зато и сустрели, как ранее казали, человека с активной житевой позицией. Так само же Харку Макаруки, доярку Валентину Чмаркову. Та и сама спытала у нас. Это вы, наверное, по поводу поголовья порезанного. Кто-то хотел серьезно заработать на этом. Человек я возьму до себе две головы. Того, что у меня не было. А руки пока бы выкручивали. Хай выкручивай, если на кому хочешь выкручивай. На шею себе не пустите. Да. А мужик чего? Мужик мой в Москве. Куда? Да. Два сына. Вообще на Россию у меня. Моего мужа же старый трактор был. На летний сезон убирал солому, сено, стягивал рулоны. Получалось 1 300 000, 1 200 000. В зимний сезон он с лесарем 200 с чем-то получал. Если за газ надо заплатить больше. А с Москвы кольки привозите? 4 000 000. Ну, они 15 дней вахтовый. Колхоз уже не пошел возвращаться. У чакани техника на станции Хлюстина разговорились с бригадиром ремонтников Александром Стефановичем. И он изробил отмысловое резюме вандровцы. Это будет повторяться до тех пор, пока будут колхозы. Потому что бесхозяйственность, бардак, колхоз, ничейно, пьянство. Корреспондент писал после Толочина и заблудил. Подошел вагончик, корову пасутся, спросит дорогу. И там та пустая и спит. Растолкал его, он подхватился, говорит, это вечер или утро. Вот и вывод. Каждый год на белорусской дороге давит корову. И будет еще в этом году. На хвалях Радио Свобода прогучала черговая подорожжа свободы. Это был расповед про неверогодное блуканье сдохлого фаршу от сбитых коров под вёской Макаровка Дубровинского района Могилёвщины. С вами был Виталь Сямашко. Усяго наиздорожшего.